Он остановился на вершине холма и посмотрел на усадьбу Кинглин. Лужайки погибли от недостатка ухода, на клумбах явно побывали козы. Даже отсюда было видно, что в главном доме никто не жил. Стекла были разбиты, оставив неприглядные, как от выбитых зубов, бреши. Почти все листы шифера с крыши были украдены, и стропила выглядели, как ребра скелета на фоне неба. Из украденных листов рядом со старыми загонами для скота были построены хижины скваттеров. Крейг спустился с холма и остановил машину у резервуара для дезинфекции. В резервуаре было сухо, и он был наполовину завален грязью и мусором. Он прошел мимо него к жилищам скваттеров. Здесь жило с полдюжины семей. Крейг отогнал бросившихся к нему с лаем собак несколькими точными бросками камней и подошел к сидевшему у одного из костров старику. «Приветствую тебя, почтенный отец!» Он снова ощутил радость от превосходного владения языком. Больше часа он сидел у костра и разговаривал со стариком, чувствуя, что слова без труда приходят на язык, а уши снова привыкают к ритму и оттенкам Синдебели. Он узнал за этот час больше, чем за 4 дня с момента возвращения в Матабелленд. «Нам обещали, что после революции у каждого человека будет красивая машина и 500 голов лучшего скота белых людей», — старик плюнул в костер. «А сейчас машины есть только у министров. Нам говорили, что все будут сыты, а еда стоит в 5 раз дороже, чем стоила до того, как Смит и Белые сбежали. Все стоит в 5 раз дороже, и сахар, и соль, и мыло. При белом режиме жесткий валютный контроль и не менее жесткий контроль цен на внутреннем рынке защищали страну от самых пагубных последствий инфляции. А сейчас люди наслаждались первыми результатами возврата в мировое сообщество, и местная валюта уже была девальвирована на 20%. «Мы не можем позволить себе разводить настоящий скот», — пояснил старик. «Вынуждены разводить коз». «Коз!» — он снова плюнул в костер и понаблюдал, как пенится слюна. «Коз!» — как пожирающие грязь шоны. Межплеменная ненависть кипела не хуже слюны в костре. Крейг оставил его у дымного костра и подошел к дому. Когда он поднимался по лестнице на широкую террасу, его вдруг охватило странное предчувствие, что сейчас из дома выйдет дедушка и поприветствует его, как всегда, колким замечанием. Он мысленно увидел перед собой щегольски одетого старика с густой седой шевелюрой и необыкновенно зелеными балантайновскими глазами. «Вернулся домой, Крейг, как всегда, поджав хвост». Но никто, конечно, не вышел на веранду, покрытую мусором и пометом диких голубей, гнездившихся под стропилами. Он прошел по террасе к двухстворчатой двери библиотеки. Раньше дверь украшали 2 огромных бивня слона, которого прапрадедушка Крейга застрелил в 60-х годах 19-го столетия. Эти бивни считались фамильной ценностью и всегда охраняли вход в Кинглин. Старик Баву прикасался к ним каждый раз, когда проходил мимо, и на пожелтевшей кости были видны отполированные пятна. Теперь он увидел только дыры в кирпичной кладке, открепивших бивни болтов. Самому Крейгу из семейных ценностей досталась только коллекция семейных журналов в кожаных переплетах, в которых его предки скрупулезно описывали все события, происшедшие с момента приезда в Африку прапрадедушки более 100 лет назад. Бивни стали бы неплохим дополнением к журналам. Он дал себе обещание попытаться отыскать их. Несомненно, такие редкие экземпляры не могли исчезнуть бесследно. Он вошел в покинутый владельцами дом. Стеллажи, встроенные шкафы и половые доски были порублены скваттерами на дрова. Стекла использовались в качестве мишеней мальчишки с рогатками. Исчезли книги, фотографии со стены, массивная мебель из родезийского тика. Дом представлял собой скорлупу, но еще прочную скорлупу. Крейг похлопал ладонью по стенам, сложенным прапрадедушкой Зоугой Балантайном из обтесанных вручную камней и обретшим почти за 100 лет твердость алмаза. Он услышал чистый звенящий звук. Для превращения скорлупы в великолепный дом требовалось лишь немного воображения и очень много денег. Крейг вышел из дома и поднялся по склону к обнесенному стеной фамильному кладбищу в тени деревьев Мсаса. Могильные камни заросли травой. Кладбище было неухоженным, но осталось неразрушенным, чего нельзя было сказать о многих других памятниках колониальной эры. Крейг присел возле могилы деда. «Привет, бабу, я вернулся», — сказал он и чуть не вскочил, когда в голове раздался извительный голос старика. «Да, ты всегда прибегаешь сюда, если обожжешь задницу. Что случилось на этот раз?» «Я иссяк, бабу», — громко ответил он на обвинение и замолчал. Он еще долго сидел, пока душевное волнение немного не улеглось. «Здесь такой бардак, бабу», — заговорил он снова, и крошечная синеголовая ящерица скользнула в траву с надгробия старика, услышав его голос. «С террасы исчезли бивни, а на лугах пасутся козы». Он снова замолчал, но на этот раз для того, чтобы обдумать планы, возможные расходы.